Глава 24. Кеннер был молодым знахарем, возможно, самым молодым за всю историю Стикса. Ему всего 12 лет. Последний год прошел в улье, и не без пользы. Изначально сильный дар позволил мальчишке устроиться в небольшом стабе, не без помощи Киры, конечно. Если бы не она, его бы сожрали в первый день. Девушка Клокстоппер нашла мало что понимающего мальчишку на быстром кластере и зачем-то спасла, так она обычно говорила. А сегодня Кеннер проснулся с тревожным чувством, чего прежде не бывало. «Кира!» — борясь с паникой, крикнул Кеннер. Парочка проживала в одном доме, служившем и мастерской для знахаря. Девушка не оставила подростка, взяла на себя обязанности матери и опекуна, что приносило немалую выгоду. «Что?» Кира, должно быть, почувствовала неправильные для утра нотки и уже стояла в дверях его комнаты. «Не молчи, меня это пугает сильнее, чем стая зараженных». «Мне страшно». Кеннер был не слабым знахарем, но все равно оставался 12-летним ребенком. «Когда я был еще дома, наш город затопило. По телеку сказали, что дамбу прорвало. Хорошо, что мы на 5-м этаже жили, потому что вода дошла до 3-го. Внизу проносились машины, торговые павильоны и кричащие люди. Никто ничего не мог сделать. У ребенка намокли глаза». «Так, ладно». Кира подсела рядом и обняла его. «Успокойся. Это было давно». «Ты не поняла. Сейчас то же самое чувство. Нас смоет. Я ничего не могу поделать». «Веселый говорил, что знахари чувствуют изменения в структуре Стикса. Знают, когда придет беда». Девушка вскочила с кровати, выбегая из комнаты, крикнула: «Собирайся! Живо!» Мальчишка посидел еще пару секунд, тупо глядя на стену, но затем опомнился, спрыгнув с кровати, и стал быстро собираться. «Только необходимое!» — выпалила девушка, мимоходом заглянув в дверь. «К черту планшет и ролики!» — уже откуда-то с кухни. Спустя несколько минут парочка, больше похожая на сестру с братишкой, выскочила на улицу. Стояло раннее утро, так что замечать их было некому. «А веселый? Он же тоже должен почувствовать?» — спросил Кеннер, поправляя неудобный рюкзак. «Да этот алканавт даже дерьма в своих сраных штанах не чувствует. Вторую неделю из бара не вылазит. Забей на него». Закинув вещи в модернизированный под условия Стикса УАЗ-Патриот, Кира завела двигатель. Хлопнув дверью, на пассажирское сиденье уселся мальчишка. «С какой стороны придет?» — спросила она. Кеннер показал за спину. «Значит, нам на запад. У меня подружка в Болотном борделем заведует. Заглянем в гости». Машина тронулась. На западном КПП их остановила парочка патрульных. Лениво позевывая, обступили машину с двух сторон. «Куда ты, Кира? Да без меня!» Лысый здоровяк засунул свою голову в салон, будто его сейчас поцелуют. Девушка смачно щелкнула по носу. Тот сразу убрался, на губах заиграла улыбка. «Не твое дело, барсук. Тренируйся пока. Может, шаги прибавишь». «Догоню, ведь! От меня еще никто не уходил!» «Куда тебе с тремя шажками-то? Открывай шлагбаум!» «А шеф знает?» — вспомнив о своих обязанностях, спросил барсук, кивая при этом на мальчишку. «К хренам этого озабоченного мудака! Открывай, говорю!» Зажав конем, постовой нажал на кнопку пульта, УАЗ ушел с пробуксовкой. «В салоне два полных рюкзака и большая баклажка живчика», — доложил напарнику второй постовой. «И что?» — не понял барсук. «А то, что сейчас и семи нет, а мальчишка, между прочим, последний трезвый знахарь. Ничего в башке не звякает?» «Да ну тебя, Сава, что звякать-то должно? Покатается да вернется. Для нее это местечко жирное». Махнув рукой на запад, постовой ушел в караулку. Стаба еще не было видно, но Сухмед знал, что людское поселение недалеко. Сутки некормленные слуги возбужденно нервничали, ощущая близость еды. Он специально их морил голодом, и в данный момент все четверо, крайнего он нашел позавчера, шли лесом. Каких-то 400-500 метров можно было и дальше, но Сухмед не был уверен, что сможет контролировать. Послышался гул движка. Парень определил его как «Тигр». Хорошая машина. Через минуту армейский джип появился из-за поворота. Как только Сухмед был замечен, водитель снизил скорость, турель на крыше угрожающе зажужжала, поворачиваясь в сторону возможной опасности. Парень как шел, так и не останавливался. По сути, он обычный рейдер с рюкзаком и автоматом. Таких бедолаг тысячи. Он идет на побывку, бояться нечего. Это всего лишь патруль. Броневик подъехал почти вплотную. Чувствуя возбуждение слуг, Сухмед поднял и опустил руки, автомат оказался на земле. С левой пассажирской двери выскочил человек в полном обвесе. Бронежилет, тактический шлем, в руках короткоствольный автомат. Правое верхнее окошко за водителем чуть приоткрылось, высунулся ствол. «Издалека идешь?» Оружие направлено строго на него. «Там!» Натянув блаженно придурковатую улыбку, Сухмед показал пальцем за спину. «Че там? По-русски говоришь?» «Абдулло, да. Абдулло говорить». Он начал кивать и кланяться. «Моя друг! Умирать там, крестная!» «Женщина, что ли?» Патрульный опустил автомат. Глаза уже не были такими недоверчивыми. «Нет, нет! Рико — мужчина!» Закрутил головой Сухмед. Это была слабая часть плана. Он не знал, как патрульные отреагируют на чужое имя. Вдруг оно будет знакомым, и потому превратил женское имя в мужское. «Не знаю такого. Наверное, из Желанного или вообще с юга». «Желанное, желанное», — зачистил парень, не забывая кланяться. «Крестный умирать. От большой шайтан. Ух!» Он поднял руки, изображая свирепое чудовище. «Абдулло, везло! Крестный, оставить мне...» Сухмед хотел произнести и даже сделал вид, что силится, но затем раскрыл ладонь, в которой лежали две жемчужины. Патрульный непроизвольно ахнул. С окошка убрался ствол, машина заглохла. «Крестный сказал, продай и купи себе красивую женщину». «Крестный», — поправил патрульный, не сводя глаз с раскрытой ладони. «Хороший крестный». «Крестная, крестная», — вновь закивал Сухмед, по-дурацки улыбаясь. «Да тут и на трех хватит». Крепыш, что сидел за рулем, уже был рядом. Ехидная улыбка на широкой морде, а главное — без оружия. За его спиной мелькнул и третий член команды. Сухмед не в первый раз наблюдал за людским помешательством. «Прикинься слабым, покажи драгоценность, и враг в твоих руках». То, что эти трое враги, он нисколько не сомневался. Заберут и убьют. Но разве не такой реакции добивался Сухмед? «Моя!» — он сжал кулак и попятился к деревьям. Испуганные глаза говорили о многом. «Да твоя, твоя!» — усмехнулся патрульный, обходя справа. «Дай хоть потрогать!» «Чего ты с ним трындишь?» — визгливо спросил выскочивший слева третий. «Дай по кумполу! Дебил же, видно!» Крепыш потянулся за клевцом, а Сухмед ускорился. Разворот и рыбкой в кусты. «Ты куда, придурок?» — гагача, словно гиены, патрульные последовали за ним. Зная, что жертва никуда не денется, они не спешили. Вальяжные походки, довольные лица. Люди уже тратили деньги на то, что не могли себе позволить раньше. Сухмед не стал больше бегать. Задача выполнена. Усевшись на толстый корень, он облокотился спиной о ствол дерева. Спокойный, скорее равнодушный взгляд в никуда. Двое из них на изменения в поведении жертвы внимания не обратили, так и подходили, глумливо улыбаясь. Самым глазастым оказался автоматчик, первый знакомец. Что ему не понравилось, история умалчивает, но он вдруг схватился за автомат и обернулся. «А, элит!» Перед тем, как оторвать голову, рубака позволил ему крикнуть. Медведь и Костяной чуть запоздали, и получилось не так красиво. Два удара, слившиеся в один звук мучительной досады. Парень даже не смотрел на слуг. Как говорил тот странный призрак, достаточно контролировать одного, что он и делал частью сознания, а оставшимся ресурсом пользовался, как обычно, думал. Но информации не хватало, и Сухмед решил вернуться к тигру. По пути попался младший. Рика назвала бы его лотерейщиком. Уродец сжался к дереву, борясь с желанием подойти к старшим и оторвать хотя бы ляжку. Страх оказался сильнее. «Ну и правильно», — подумал Сухмед, — «злее будет». Машину никто не запер. Оказавшись внутри, парень присел перед тактической картой местности. Электронный планшет позволял рассмотреть все в подробностях. До стаба 32 километра. Идти пешком или ехать? Сухмед выбрал комфорт. Силы еще понадобятся. А пока... Парень раскрыл ладонь. Красная или черная? Рика была бы за первую, потому что эффект сильнее. И со второй повременить. Можно стать квазом, а то и в зараженного превратиться. Запив жемчужину живцом, Сухмед завел машину, развернулся и направился в сторону цели. Хреновар. На земле так только уроды конченые обзывались. Максимум ненависти, прежде всего, к себе. «Хреновар!» — Сухмед поступил нетипично, крикнул на дорогу, глядя в лобовое стекло. «Я иду!» Чуть подзадорив себя детской выходкой, он посмотрел на карту. До стаба оставалось несколько километров. Пора приступать. Помахав рукой водителю проезжающего мимо фургона, Сухмед остановил машину и устроился на сиденье, откинув голову. Реки теперь не было, так что придется потратить много сил. Но она того стоит. Месть того стоит. Откинув грустные мысли, он принялся звать. Если кто-то решит, что вблизи стаба нет зараженных, то сильно ошибется. Бегуны, лотерейщики, из тех, кого не отследил патруль. Присутствовали твари и постарше, и находились они подальше. Сухмед мог их позвать, сила дара позволяла. И он позвал. Много кто откликнулся. Не орда, конечно, но и стаб, не сказать, что большой. Крупная стая — вот что собиралось в ближайших окрестностях обители праведников. Поддержка отозвалась. Удивительно, но сил ушло не так много. Наверное, сказалась последняя жемчужина. Сухмед открыл глаза. Теперь не обязательно их закрывать. Он видел стаю. Не визуально, нет. Словно точки на прозрачной карте, где самое жирное — это стаб. К ней стягивались мелкие. Им нужна была помощь. Парень повозился немного с настройкой турели, завел тигра и на максимально возможной скорости помчался доделывать задуманное. Уже через пару километров, когда до стаба оставалось всего ничего, пришлось бросать руль и пересаживаться в кресло оператора. На дороге появился бумеранг и спешащий за ним хаммер с пулеметом на крыше. Грозные соперники. Но у Сухмета преимущество. Противник видит своего тигра, не знает о том, что экипажа больше нет. Несколько манипуляций с настройкой «свой-чужой» — и все. Слава Всевышнему, с подобным оборудованием он знаком, настрелялся в Сирии. Крупнокалиберный пулемет крутнулся в нужную сторону. Очередь. Под нужным углом 14,5 даже танк пробьет. Что там какой-то бумеранг? Получив критические повреждения, бронемашина устремилась в кювет. Пулемет опять застрочил, сея разрешение и смерть. Хаммер, полыхнув алым, тут же взорвался, раскидывая куски обшивки и человеческих тел. Охота началась. Испытывая знакомое возбуждение, Сухмед перепрыгнул на кресло водителя, педаль в пол, рубака с командой его обогнал. Останавливать слугу смысла не было, но вот помочь надо. Появилась серая защитная стена, по прикидкам Сухмеда, не выше 6 метров. Хозяин поселения явно сэкономил на защите. А вот вышка, с которой уже срывались трассеры, это серьезно. Пользуясь тем, что защитники занялись зараженными, Сухмед остановился и пересел в кресло оператора. Российскому корнету 500 метров вообще не расстояние. Это он с войны запомнил. А уж какая-то вышка. Ракета ушла. Через несколько секунд защитная стена озарилась неслабым взрывом. Следом ушла еще одна малышка, разнося в клочья хороший кусок стены. Отстрелявшись ракетами, Сухмед взялся за пулемет. Защитники не хотели сдаваться. Высыпали на стены и полили по приближающимся зараженным, коих все прибывало и прибывало. Парень даже стрелять перестал, засмотревшись на приливную волну нападающих. «Как-то много их!» Парень выскочил наружу. Десятки самых разных монстров проносились мимо, огибая тигр. Урчание, что разносилось на многие километры, превратилось в дьявольскую какофонию, своеобразную прощальную песню для стаба. Сухмету понравилось. Глядя на далекую стену, через которую перемахивали массивные твари, он вспомнил себя прошлого, маленького человечка на службе Богу. Что он мог на тот момент? Если вообразить спор сапога с муравьем, то можно представить. А сейчас, прямо в данный момент, он чувствовал силу, способную сломать ногу в том сапоге. Да что там, надо замахиваться выше. Сухмед способен сломить хребет любому противнику, кем бы он ни был. Так вот чего от него хотят. Простой солдат удостоился чести сразиться с чужим богом. По его телу пробежал холодок. Возможно ли это? Парень не боялся, он воин, просто не мог поверить. Ему оказали неслыханное доверие. «Я справлюсь!» — крикнул он в небеса. Зараженные никак не отреагировали на слова Сухмета, бежали себе, направляясь к стабу, огибая его стороной. А погонщик, поняв свое предназначение, бросил машину и пошел на запад. Его слуги, получив команду, неслись по улицам обители праведников в том же направлении. Каждый их шаг нес страдания и смерть.